Здравия всем, дорогие друзья! Мы находимся на Уральском хороводе 2020. Это Большая Медведица, это благословенная уральская земля, которую я вот так вот глубоко уже полюбил, потому что не первый раз здесь. И сегодня мы продолжаем вести репортажи и очередные наши встречи с очень, на мой взгляд, интересными людьми. Итак, представляемся. Интересный человек номер один. Антонина. Давайте я ее представлю. Давай. Моя супруга Антонина, меня зовут Виталий. Мы вместе приехали на этот фестиваль для того, чтобы создать здесь событие. Все. Он не обманывает? Кстати, да, не обманывает. Еще можно сказать, что мы... Человек просто только что выступил 2 часа. Ну да, концерт был, поэтому... Диверуса, в общем, мы. Что означает сие название, интересно? Сие название, кстати, мы сами разбираемся в этом вопросе. Ну, правда, потому что это такое обширное понятие, которое включает, наверное, несколько. Нам иногда кажется, что Дивиароса – это сказочная волшебная страна, которая в какой-то мере проявлена в этом мире. И каждый человек может... просто зная путь туда, хоп, и войти в эту сказочную страну. И самому стать сказочником, да? Да, и самому стать жителем этой прекрасной страны. Эта страна существует. Она не просто придуманная, она есть в каждом, внутри каждого. Когда появился коллектив ваш? Когда вы родились? Когда, можно сказать, мы сложились вот тогда-то? Я думаю, что в 2022 году это произойдет, но... В каком измерении? Когда мы сможем? В 2022 мы с вами встречаемся, я говорю, вот, кажется, сложились. Мы сейчас, нам интересно и предпочтительнее находиться в таком творческом поиске, в творческом исследовании того, куда нас этот коллектив, куда нас Дивиароса приглашает. Мы экспериментируем, смотрим, ныряем, расширяем, прыгаем и изучаем это пространство и видим, что творческий процесс какой-то есть, он запущен лет десяточек назад. То есть, ну, лет 10 назад первые песни Дивиароса были написаны, и что-то вот сейчас раскрывается постепенно. Ох уж эти сказочники. Давай так, я к тебе обращаюсь, потому что он так витиевато сказал-то все. Итак, я-то сразу все. Так, давай так, ты теперь разложи по полочкам. Итак, так, спокойно. Когда вы встретились, издалека. Когда вы встретились? Мы встретились в далеком 2015-м. Да? Обычно женщины все помнят. Такие дебри. Все, ладно, хорошо, давай так. Я предлагаю мой вопрос отвечать. Давай. Хорошо. Мы с Антониной, когда уже повстречались, почему мы этим путем, если пойдем, мы запутаемся. Мы с Антониной повстречались, когда Дивиароса еще не было, но она уже типа была, потому что название... то есть и как музыкальный коллектив это начало формироваться после того, как мы в нашем сотрудничестве с Антониной. А до этого это просто были какие-то разовые такие эксперименты. Мы не воспринимали себя как творческий какой-то вокальный или там художественный коллектив. Просто хобби, которое мы реализовывали, видели, что этим можно послужить хорошо. То есть мы не относились к этому как к какому-то профессиональному, серьезному делу. Понятно, так все сначала говорят. А кто придумал название? Всем миром. Думали, правда, но у нас был мозговой штурм. Так, секундочку, раскрывается тайна. Ну-ка, расскажи. Да нет, мы реально ставили задачу тем, чтобы найти такое название, чтобы вот вы могли спрашивать в интервью, что означает, а мы говорим, мы не знаем. Чтобы мозги перегорали, да? Чтобы мозги перегорали, но в то же время, чтобы у этого была образность некая. И было, целый у нас организованный творческий процесс был, и Дивиароса. Правда, работали, все вместе думали над ним. Словарик читали, слова несколько выбирали. Несколько словарик читали. Хорошо, ладно. Давайте вернемся к исполнительству. Запутали меня окончательно, давайте к исполнительству. Итак, песни звучат разные. Что мы вас дальше еще запутаем. Да ладно, меня уже запутать невозможно дальше. Итак, песни звучат разные. Есть песни, которые широко известны, как в России, так и за рубежом. А есть песни, написанные. Кем пишутся песни, если это ваши песни? Ну, вот все, что мы сегодня слышим со сцены, это все, ну, это песни. Мы воспринимаем и видим, что у Девиароса есть такой потенциал, что она дуэтом не ограничивается. Mm-hmm. Всегда есть кто-то третий, или четвертый, или пятый. Который какая-то в ней есть. Да? Этот-то понятно. Этот-то понятно. Там помимо него еще целая банда. Мы видим, что. Нами написано, да, у нас просто еще есть соавторы и... Диск подарите? Да. Ну, все хорошо, договорились. Так, продолжаем разговор. Так, диск подарят, уже хорошо. Итак, вопрос такой. Как вы оказались на этом фестивале? Вот конкретно, позвонил вам кто-то или сказали, ребят, мы хотим к вам приехать. Так, вот Света, это Свете вопрос. Светлана, да? Света где-то нашла наши контакты и говорит, так, быть... Мы сказали, ладно, и все. Да, и вот все. Так вот собрали, так пожалуйста. А вы поговорите с ней и поймете, что... Я с ней поговорю, куда она денется. Вы понимаете, что нет вариантов. Ну, в общем-то, ей трудно отказать, я понимаю. На самом деле, второй раз уже на этом фестивале. Считаем его родным, потому что, ну, если вы посмотрите по сторонам, и увидите людей. Все родные, близкие люди, и мы любим здесь бывать, и мы очень рады. Мы в прошлом году были на этом, или позапрошлом, когда-то вот мы недавно были на этом фестивале и были очень рады тому, что именно вот в эти обстоятельства, когда невозможно никакие фестивали проводить или очень сложно это делать, что вдруг это происходит событие, мы очень рады были, что мы можем сюда приехать и свою часточку внести в то, чтобы люди здесь получили то, зачем они приехали. Угу. Ну, я-то снимал все, но хочу спросить тех, кто еще не видел, как встречали? Сегодня было удивительное что-то, правда. Вот люди вроде бы не в зале, не смотрели вот так вот, а водили хороводы. Но от этого просто разбирало внутри. Правда, сегодня была удивительно. Ты почувствовал это? Нет, я не чувствительный. Он не чувствительный, он просто это видел. Я думала, меня разорвет просто на части от этого, от этой энергии, от именно соединения природы, людей, хороводов. Это сложно, там множество же творческих еще и профессиональных задач, когда ты находишься на сцене, стоит. И там что-то долетает до тебя. Но вот сегодня было необычно, если сравнивать с традиционным концертом, когда мы приходим в зрительный зал, там все сидят и смотрят. Мы более-менее в этом пространстве как-то освоились, мы понимаем, как этот диалог построить, как нам эту совместность и событийность нашу создать. Но здесь особое, здесь чудо происходит, когда... зрительный, ну вот этот, то, что ну, со сцены выглядит как зрительный зал, то, что он это живое существо, которое живет своей жизнью, в котором особая энергетика какая-то закручивается. Еще она на сцену, когда долетает к нам, микрофон из рук выпадывает. Еще дети на сцену забегают, да? Я не видел. Понятно. Вот такая энергетика, что я детей не видел. Просто Денис их очень вежливо просил удалиться. Наш звукорежиссер. Ну, наше творчество, оно предполагает семейность. И мы привыкли, что у нас, ну, на концертах нередко такое бывает, что там гурьба целая бегает их, и микрофон вырывают. Да я и спою, дяденька, да спою. Там, ну, что попало, у них свое хозяйство на сцене. Мы, знаешь, ты общался с детьми. Мы где-то боремся за то, чтобы... Ну, за то, чтобы сценой обладать. Она сказала, так было живое что-то. Да, слепилось это живое сразу, и либо так входило, вот это живое проявлялось здесь. Как и всегда, потихонечку, не сразу. Да, потому что в какой-то момент сначала же такая, как это, такая вот гидрочка была, потом размножилась. Я смотрю, уже просто огромадина такая, откуда люди приходили, я не видела. Но они множились. Да ладно, суженно они приходят здесь. Доползали, а потом... Хорошо, значит, вот да, вырастали. Они сначала ходили, а потом уже все, ну... Я не вижу, но... Ладно. Это было волшебство какое-то. Это было волшебство. Так наполнялся зал, который не имеет стен, да? У нас серьезное интервью, может быть, предполагалось. Мы тут... Да, давайте сделаем серьезное закрыться. Да, друзья, у нас очень серьезное интервью, потому что после такого фееричного выступления вот так вот без улыбки уже невозможно просто стоять. Но на самом деле атмосфера была интересная. У нас есть такая вот традиция, на мой взгляд, очень хорошая, когда говорящие желают тем, кто слушает и смотрит, что-то от себя доброе, вечное, ну так, чтобы душа развернулась. Вот предлагаю эту традицию не нарушать. Что можно вот тем, кто слушает и смотрит, пожелать? Прямо туда. Вот я бы даме сначала вот предложил. Ага, вот так. Сказать. Итак, дама. Дама, пожалуйста. Мне нравится наша атмосфера. Вот мы начали с песни о душе и закончили ей. И мне бы хотелось пожелать каждому помнить о том, чем мы обладаем, каким сокровищем внутри. Просто помнить об этом. А когда забывается, вспоминать. Вот, пожалуй, так. Это классно. Думаю, дополнишь? Хочется добавить что-нибудь. Я отбавлю. Если не добавлю, то отбавлю. Вот все время мужики что-то портят, да? Да. Вот, ну, чтобы это подтвердить уже, я все-таки что-нибудь доскажу. Мы когда думаем о нашем проекте и то, что мы могли бы, ну, к чему мы могли бы прикоснуться через творчество Диверосы, мы находим всегда, ну или часто находим для себя три таких понятия, существенных для человека. Это красота, любовь и вера. И в нашем проекте, в том, как на его пути, на пути проекта, ну, на пути развития проекта сегодня, мы наблюдаем, что вот постигая вот эти вещи, красота, любовь и вера, очень много гармонии, очень много полноты в жизнь человека приходит. Я бы пожелал тем, кто сейчас это слышит, чтобы красота прямо вливалась водопадом, океаном в вашу жизнь, чтобы, вероятно, она уже вливается, но замечаете ли вы это, чтобы вы могли видеть этот водопад, чтобы вот эта загадка, любовь, что это такое, и как оно в жизни применимо, и как оно многоцветно, и ну, вот чтобы в жизни было много любви. Мы видим, что вера как такой очень мощный ресурс, который необходим человеку для того, чтобы создавать свою жизнь великую, совершенную, самую-самую уникальную, прекрасную. Вот красота, любовь и вера. Ликуй, человек, у тебя есть жизнь. Итак, друзья, напоминаю... Спасибо, Тоня, спасла. Да, как всегда, женщина спасает. Итак, значит, теперь серьезно. Друзья, напоминаю, галактика Млечный Путь, рукав, где находится Свая, да, где находится Мидгард Земля, Ярила Солнца, это, значит, вот Русь, вот мы здесь находимся, Уральская Земля, Большая Медведица, Уральский Хоровод 2020. Так, чтобы вы вот после этого всего не забыли, где мы находимся. Да, мы здесь. Ну что ж, друзья, вот такие интересные у нас собеседники, вот такие интереснейшие участники. Я желаю, чтобы в вашей жизни было столько же любви, задора, добра и радости, сколько нам подарили сегодня эти замечательные люди. Всем добра! А мы вас обнимаем! До новых встреч! Увидимся, услышимся! Быть добру! Быть добру!